Глава 5. В жене Виктора раздражали две вещи — волосы и имя. С волосами все было понятно. Идиотское Тонькино нежелание постричься приводило к тому, что она заплетала дурацкую косу, а их даже бабки в деревнях сейчас не носят. Нет, волосы у нее красивые, слов нет, и когда жена их распускала, то казалась настоящей русалкой. Но ведь нельзя же постоянно с косой ходить. А с распущенными она маялась, не могла потом расчесать. Как-то раз, желая ему угодить, еще в начале их знакомства, она пришла на какую-то вечеринку с хвостом, перехваченным красивой заколкой. И, конечно, произвела полный фурор. Но с тех пор, как отрезала, «Не буду, — говорит, — хвост делать, и все. С косой, мол, удобнее». Как ни пытался Виктор воздействовать на жену, даже насмешками, оказался бессилен. Так и с именем. Ну что за имя такое, Антонина? О чем, спрашивается, родители думали, когда ребенка называли? Еще бы Фросей окрестили. В конце концов, ладно, от Антонины можно много производных придумать. Виктор и напридумывал. Взять хотя бы Тина. Красивое, изысканное имя, с шармом. Но когда он попытался Тоньку Тиной назвать, она взвилась, как укушенная. Убеждал ее, бесполезно. Переделал Ваню. Еще хуже отреагировала. Спросила, не хочет ли он Ваней стать. И если хочет, то она не против. И ведь темперамент у нее флегматичный совершенно. По пустякам никогда из себя не выходит. А из-за ерунды с именем сущей фурией становится. А вот на изменение названия ее профессии вроде бы настоял. Портниха из ателье сказал, пусть выходит замуж за Федю Васечкина, а его жена — модельер. Но каждый раз, как только заходила речь о ее работе, Тоня по-прежнему представлялась портнихой. Потом оправдывалась, мол, забыла, привыкла, и мама, и бабушка были портнихами. «Тонь!» — крикнул Виктор. «Чтобы у бабки Степаниды не вздумала опять про портниху ляпнуть!» «Почему ведь?» «Елки-палки, 100 раз уже объяснял!» «Слушай, ну неужели ты думаешь, — появилась она в дверях, — что этой твоей бабушке, которой 200 лет, есть какое-то дело до того, чем я занимаюсь? Витя! Ты все никак не можешь понять. Здесь же деревня, жизнь со своими заботами у каждого». «Вот именно», — подхватил он. «И все в деревне, несмотря на свои заботы, ужасно любопытные. 5 минут не пройдет после нашего визита, как к бабке Степаниде заявится пяток гостей повыспрашивать, а кто в доме почтальоновом поселился и чем новые его жители занимаются. Так что забудь свою совковую портниху. Договорились?» Тоня махнула рукой и пошла собираться. Пока они шли по улице, Виктор осматривался кругом. Деревня явно процветала. Видно, многие, как и Виктор с Тоней, переехали сюда из Москвы и обосновались. «Ну что?» — спросил он у Тони. «Как тебе?» «Даже странно, Вить. Деревня такая небольшая, а богатая. Вот только у этой бабушки, Степаниды, домик совсем старый». «Ой, страшно представить, какая же она сама стала. Ну, пойдем поздороваемся, а потом до конца деревни прогуляемся». Маленький черный домик с покосившимся забором стоял среди своих соседей, как бедный родственник. Калитка была не заперта, и они прошли во двор, заросший густой невысокой травкой. От бани слышался стук топора, и Виктор нахмурился. «Странно. Степанида никак не может дрова колоть. Кто же у нее там?» Но договорить он не успел. Дверь домика со скрипом распахнулась, и на почерневшем от старости крыльце появилась маленькая сухонькая старушка с удивительно живым подвижным лицом. Секунду она вглядывалась в гостей, а потом всплеснула руками и дребезжащим, но громким голосом воскликнула. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Витя, да с Тоней, а у меня и не готово ничего!» Тоня вежливо поздоровалась, а Виктор забежал на крыльцо и, бережно придерживая старушку под локоть, помог ей сойти. Впрочем, она не особенно в том нуждалась, как заметила Тоня. «Голубочки пожаловали», — ворковала старушка. «Знаю про вас, все знаю, уж нашептали, нашептали». «Знаю я, кто нашептал», — рассмеялся Виктор. «Тетя Шура, так?» «А вот не скажу, Витенька, не скажу. Ну, давайте в дом заходите и рассказывайте старухе про ваши дела. А я посижу, послушаю». Тоня, пригнувшись, зашла в коридор, а из него в комнату с низким потолком. Небольшая комнатушка была чистенькой и аккуратной. Везде лежали белые салфеточки, судя по всему, связанные хозяйкой. Маленький диванчик жалобно заскрипел, когда на него опустился Виктор. Но бабушка Степанида только махнула рукой. «Эх, Витюша, не до новой мебели мне, сам понимаешь. Во всем доме одна только старая рухлядь вроде меня самой осталась». «А чайник?» — внезапно спросила Тоня. Она хотела промолчать и теперь сама не понимала, как у нее вырвалось замечание. Но новенький электрический чайник на окне, зеленый с белым, просто бросался в глаза. Странным образом он вписывался в интерьер комнатушки, но Тоня сразу заметила его, как только вошла. Она и себе хотела купить такой же. «Ой, глазастая!» — удивленно протянула бабушка Степанида. «Ну, жена у тебя, Витюша. Смотри, у такой не забалуешь». Она погрозила ему пальцем и довольно захихикала. «А чайник у меня от Евгения», — сняв его с подоконника, объяснила старушка. «Не поверите, голуби мои, приходится постояльцев брать». «Так дрова постоялец рубит?» — догадался Виктор. «Он-он», — закивала Степанида седой головой. «Помощи мне от него много. Вот в прошлом году жил один, так тот одними утками своими интересовался. Настреляет, придет и сразу спать. А этот ты забор поправил, и по дому мне помогает, и денежку исправно платит. А как же еще, голуби моя? Я-то ведь по огороду уже не могу козой молодой бегать. Ой, Витюша, а ты видел, каких хором понастроили в нашем Калинове? Словом не сказать, сказка просто». «Видели мы», — кивнул Виктор. «Но еще не все. Вот хотим прогуляться, посмотреть. Я пока только на Пролетовский обратил внимание. Кто там теперь?» «Да бизнесмен какой-то. Для матушки своей выстроил, чтобы она, значит, с внуками нянчилась все лето. Но ничего плохого не скажу. Люди серьезные. Не сказать, чтоб приветливые или шибко вежливые. Так оно сейчас и не в почете. Про тебя, Витюша, знаю», — сменила тему баба Степанида. «А вот красавица твоя о себе мне сама расскажет. А ты, дружочек, сделай-ка чайку. Водички вон из колодца набери, а то в ведрах закончилось». Подмигнув Тоне, Виктор вышел из дома. Ну, старушка сейчас из нее всю душу вывернет. Как была любопытная, такое осталось. Но вполне в здравом уме, судя по всему. Никаким Альцгеймером тут и не пахнет. Беднота, конечно, ужасная. Надо бы ей деликатно денег подкинуть. Вот только придумать как. Задумавшись, Виктор не сразу заметил невысокого, крепко сбитого мужичка неопределенного возраста с реденькой бороденкой, отдыхавшего на бревне возле баньки. Топор был воткнут в здоровенное полено, валявшееся рядом. «Добрый день», — поздоровался Виктор. «Мы к бабушке Степаниде в гости зашли. Вот попросила воды набрать». «Да я про вас знаю», — махнул тот рукой. «Она с утра уже ждет, как чувствовала, что зайдете. Давайте-ка воды натаскаем, а то так и будем за каждым чайником бегать». Пока Степанидин постоялец доставал воду из колодца и разливал по подставленным Виктором ведрам, они разговорились. Женька, как представился мужичок, ожидал начала охотничьего сезона, а пока отдыхал на природе и помогал, чем может, хозяйке. В деревне ему нравилось. Вроде бы и от Москвы не так далеко, и лес кругом. «Если вам помощь какая нужна, вы ко мне обращайтесь, я на все руки мастер», — отрекомендовался он. «Пока охота не началась, я тут вроде как без особого дела сижу». Виктор наполнил чайник, отнес в дом и застал там идиллическую картину. Бабка Степанида, перетаскивая из кухни тарелки с золотистыми печенюшками, оживленно рассказывала что-то Тоне, а та смеялась. «И ты знаешь, милая моя», — скрипела Степанида, расставляя на столике чашки в красный цветочек, «ведь так и боялась я до баню дойти. До того меня Витька, хулиган, испугал. Ну и дружки-приятели его, конечно. Только знаю я, кто придумщик-то у них был главный», — лукаво подмигнула она. «А вот и сокол твой ненаглядный. Ох, проказник был мальчонка! Ох, и хитрец!» Тоня, отсмеявшись, взглянула на Виктора, качавшего головой с удивленным видом, и спросила у старушки. «Бабушка Степанида, а расскажите мне про Витиных друзей, а то из него самого слова не вытянешь». «А что рассказывать?» — удивилась та. «Ну, Шуркиных ребят ты, наверное, уже знаешь». «Да, кроме Юли. Я ее еще не видела. Увидишь, увидишь. Она из них всех самая маленькая была, как птичка ровно. И чирикала так же, голосок тоненький, чтобы не сказать писклявый. Мужик-то ейный с детьми ее бросил и в бега подался. А куда — неизвестно. Николай у Шуры парень серьезный, не как самый старший. А вот Сашка шалопаем всегда был, правда. Нынче вроде бы остепенился и работу хорошую нашел. Вот только семьей не обзаведется, хотя сейчас, я смотрю, не особенно торопится с этим делом. А мальчик из соседнего дома, который сейчас пустой стоит? Андрюша-то? Андрюша хороший мальчик был, и мне помогал бывало, и родителей своих любил очень. Старушка бросила быстрый взгляд в сторону Виктора, который рассматривал иконы в углу. «А почему любил?» — удивилась Тоня. «С ними что-то случилось?» «Да кто ж его знает, что с ними случилось. Только теперь ни Маши с Андреем, ни Андрюшеньки их нет. И где они, одному Богу известно». Баба Степанида перекрестилась и покачала головой. «Ну хорошо», — не успокаивалась Тоня, решив выведать у разговорчивой старушки все, что можно. «А почтальоновы дети? Ведь их так называли, правда? Они где сейчас?» Наступило молчание. Виктор медленно повернулся к жене, устремив на нее какой-то непонятный взгляд. Словно он не понимал, что за вопрос она задала, и пытался перевести его на свой язык. Глаза его были холодными и удивленными. Бабка Степанида, глядя на них обоих, замолчала. Наконец Тоня неуверенно переспросила. «Так что с ними? С детьми из нашего дома?» «Бабушка Степанида, засиделись мы у вас. Пора нам», — с улыбкой сказал Виктор. «Печенье у вас замечательное, спасибо вам огромное. Как дом доделаем, пригласим к себе в гости. Вот тогда Тонька пирогов напечет не хуже ваших». Тоня не верила своим ушам. «Вить, подожди, мы же еще не договорили». «Тонь, если ты забыла, то я тебе напомню. Нам с тобой по дому еще работать и работать. Я понимаю, вы, женщина, народ любопытный, но давай ты потом будешь свое любопытство удовлетворять. Хорошо?» Когда Виктор начинал говорить с ней так, словно она закапризничавший, плохо воспитанный ребенок, которого ставят на место в присутствии гостей, она всегда терялась, краснела и не знала, что сказать. В такие минуты Виктор сразу становился очень значительным, очень взрослым, понимающим, что нужно делать, а что не нужно. А она сама превращалась в простушку, плохо одетую и совершенно не умеющую себя вести. «Действительно, голубки мои, бегите, бегите, потом зайдете», — закивала головой хозяйка. «Успеется еще, наговоримся, самим надоест. А пока с Богом, милые мои». Распрощавшись с бабой Степанидой, Виктор с Тоней вышли на улицу. И тут Тоню ожидал второй неприятный сюрприз. Прислонившись к забору, на траве сидел неопрятный старик, от которого несло алкоголем, и, прищурившись, смотрел прямо на них. «А-а-а, Витенька пожаловал, да с женушкой!» — хрипло проговорил алкаш. «Никак по святым местам пошли!» Он засмеялся, но приступ кашля прервал его жутковатый смех. «Ты бы, графка, похмелился!» — брезгливо заметил Виктор, обходя старикашку. «А ты мне на похмелочку-то дашь? Уважишь старика, а?» Он поднялся на ноги и, покачиваясь, пошел к ним. «Еще уважить мне тебя не хватало». «А вот тогда я для тебя, говнюка, не графка, а Евграф Владиленович, понял, сучонок?» — грязно выругался старик. «Вить, пойдем», — потянула муж за рукав Тоня. «Он же пьяный совсем». «Пьяный?» — перевел на нее мутный взгляд алкаш. «Не, я не пьяный. Был бы пьяный, я бы все твоему гаденышу сказал, все. А может, и скажу еще». «Гляжу я, графка, на тебя», — спокойно проговорил Виктор. «И понимаю, что как был ты дураком, так им и остался. Живешь как собака, и как собака сдохнешь». Он повернулся, собираясь уходить, и потянул Тоню за рукав, но их остановило отвратительное хихиканье за спиной. Оно было настолько неожиданно, что оба повернулись и уставились на старика, обнажившего гнилые зубы. Никак не мог успокоиться тот. «Значит, говоришь, как собака!» Внезапно он прекратил смеяться и совершенно трезвыми глазами взглянул на Тоню. Она непроизвольно сделала шаг назад. «Как собака!» — протянул он, по-прежнему не сводя с нее выцветших голубоватых глаз, в уголках которых собрались слезы. «Ну, конечно, Витенька, тебе ведь лучше знать, кто как сдохнет, правда? Ты же всегда был умненький, такой умненький, что куда уж нам, дуракам!» И старик опять затрясся в приступе смеха. Виктор решительно отвернулся и пошел прочь, крепко держа Тоню за руку. «И ведь все они, как собаки, и сдохли! Правду говорю, а?» Звучал им вслед хриплый голос. «Как собаки, да? И я так же помру, верно ты сказал, верно? Только как тебе спится, Витенька, на костях-то? Не страшно, а? Не страшно?» Они уже отошли далеко, но голос ужасного старика все звучал у Тони в ушах. Виктор шел мрачный. «Сволочь старая!» — раздраженно думал он. «Есть же такие люди, что злобой на всех исходят. И зачем бабка Степанида, святая душа, его прикармливает? Хотя, впрочем, что тут удивляться? Потому и прикармливает, что святая. Ведь не сделаешь ничего старому козлу, чего доброго копыта откинет. Разбирайся потом с ментами». Нет, тряхнуть его за шкирку немножко можно, да так, чтобы испугать, но не до смерти. Видела бы бабушка, каким ее добрый Евграф Владиленович стал. «Витя», — прервал его размышление напряженный голос жены, — «Витя, о чем он говорил?» «Кто?» «Не притворяйся», — неожиданно резко сказала она. «Алкаш! О чем он говорил?» «Да я откуда знаю? Ты же видела, он пьяный». «Нет, он не пьяный», — покачала головой Тоня. «Он все прекрасно понимает. Что он имел в виду, когда про кости говорил?» «Про какие кости?» «На которых мы спим, Витя!» Тоня остановилась посреди дороги, и Виктор вынужден был встать. «Так что за слова были про кости, на которых мы спим? Что, в нашем доме кто-то умер? Поэтому ты мне не рассказываешь про детей, которые там жили, да?» «Ну все, хватит!» — не выдержал и повысил голос он. «Не рассказываю я тебе, потому что сам толком ничего не знаю, а сплетни пересказывать не хочу. Поняла меня? Я тебе не бабка Степанида, которая всем косточки перемывает вместе с теткой Шурой. Никаких детей в доме не умирало. А ты что, истеричкой решила заделаться? Алкоголиков начинаешь слушать? Давай я тебе еще цыган позову, они погадают. Хочешь по ладошке, хочешь по колоде. Ну как, согласна?» Тоня молча посмотрела на него и пошла назад. Через несколько шагов она обернулась и сказала, не глядя на мужа: «Ты иди погуляй, а я домой. Устала». Виктор, глядя ей вслед, только головой покачал. Что на нее сегодня нашло? Дома Тоня прошла по комнатам, пристально осматривая их. У нее мелькнула мысль подняться в мансарду, но она понимала, это бессмысленно. Что она хочет выяснить? Виктор сказал, что в доме никто не умирал. А даже если бы и умер, что тут такого? Тоня прекрасно понимала, что почти в любом доме кто-нибудь да умер. Так что ж теперь, в домах не жить? Она вышла в сад. Уже чувствовалось дыхание осени. Яблоки висели на ветках, валялись на земле, краснели в траве. А маленькая рябинка перед окном вся была покрыта алыми гроздями. Тоня сорвала несколько горьких ягод и разжевала. Ей хотелось посидеть, ничего не делая, но она понимала, что не может себе этого позволить. Нужно работать. Для начала, решила она, надо разобрать комод, которым Витя брезгует. Она вспомнила стычку с мужем и нахмурилась. Раньше у них такого не было. Они, конечно, ссорились иногда, но обычно по более серьезным причинам, чем сегодня. «Нужно себя в руках держать», — укоризненно сказала сама себе Тоня. И вернулась в дом. Нижние два ящика были забиты старыми полотенцами, простынями, изветшавшими до дыр, какими-то тряпками, которые, видимо, собирались использовать в качестве поломойных. На дне лежали старые газеты, а в дальнем углу второго ящика Тоня нашла пожелтевший от старости кусок бумаги, похожий на часть письма, на котором смогла разобрать только: «И тебе, и твоим дорогим детям желаем счастья и радости, а главное — здоровья в новом году, с любовью», и дальше неразборчиво. Тоня представила себе людей, обитавших здесь: родителей, бабушек, дедушек, детей, внуков. Дом был построен на две семьи, и те, кто возводил его, рассчитывали, что он будет служить им долго и верно. Но сейчас в нем было тихо. Даже когда Виктор по вечерам возвращался домой, казалось, что его голос не может рассеять тишину, обволакивающую их, словно мягкий пух. «Наверное, это потому, — подумала Тоня, — что мы еще не привыкли к такому большому дому. В квартире тебя всегда окружают звуки. Соседи разговаривают за стеной, у кого-то работает телевизор, а этажом выше звонит телефон. Здесь не было ни телевизора, ни телефона, а ближайшие соседи находились за забором, и потому привычный шумовой фон исчез, а к новому они еще не успели привыкнуть. Он воспринимался как тишина. Хотя в действительности и в нем было множество звуков, просто они были совсем другими». Задумавшись, Тоня выдвинула верхний ящик. В нем бережно свернутые лежали детские вещи: маленькая бордовая кофточка, явно девчачья, синие штанишки, вытянутые на коленях, пара юбочек, свитера с рисунками, вывязанными довольно неуклюже. Вещи давно не носили, поняла Тоня, их хранили как память. Но почему не взяли с собой при переезде? Она развернула кофточку, а в ней оказалась маленькая старая фотография, такая же пожелтевшая, как и письмо. Тоня бережно взяла ее и подошла к окну. Поверхность снимка была покрыта коричневыми разводами, но лица удалось разглядеть. С прямоугольной карточки улыбались 7 подростков. Сашку и Кольку она узнала сразу, хотя второй оброс бородой, а первый сильно поправился за прошедшие годы. Оба русые, вихрастые, но Колька улыбается сдержанно, по-взрослому, а Сашка хохочет во все горло. Между ними неловко растягивает губы в улыбке маленькая, особенно на фоне высоких братьев, девчонка с растрепанными черными волосами и остреньким носиком, похожим на клювик. Худенькие выпирающие ключицы, которые только подчеркивал открытый сарафанчик, тоненькие, как веточки, ручки-ножки. На ее фоне вторая девчонка, тоже темноволосая, но крепко сбитая, уверенно смотрящая в камеру, казалась гораздо старше. Над большими темными глазами нависала широкая челка. Остальные волосы были неумело подстрижены в подобие короткого каре. Девочка напоминала мальчишку, и во взгляде ее было что-то немного вызывающее. Смелая, бесшабашная, решила Тоня, и не меньшая хулиганка, чем пареньки. На корточках перед двумя девчонками и Сашкой с Колькой расположились 3 паренька. Один, сидевший слева, явно самый старший, был темноволосым и темноглазым. Его простое лицо кого-то напомнило Тоне, и она минуту вглядывалась в некачественное изображение, прежде чем поняла, что этого кого-то только что рассматривала. Тоня перевела взгляд на девочку. Пожалуй, это тоже были брат и сестра. Да, именно брат и сестра, уверенно решила она. Сходство было не только в чертах лица, но и в выражении, с которым оба смотрели на фотографирующего. И самое главное — в улыбке. Неширокая, спокойная, совершенно одинаковая улыбка на лице каждого. Вот что еще выдавало в них брата и сестру. «Такая похожая мимика», — удивилась Тоня. Рядом с мальчиком сидел русый паренек, единственный из всех, смотрящий на фотографирующего без улыбки. Но лицо его не было серьезным, просто он очень спокойный, — решила Тоня. И редко улыбается. Лицо мальчика не было захвачено коричневым пятном и получилось четче, чем остальные, поэтому она долго вглядывалась в него. Он ей понравился. Ей пришла в голову глупая мысль, что если бы она выбирала себе ребенка из тех детей, что на фотографии, она выбрала бы именно этого спокойного, худощавого паренька, чуть задумчиво глядящего в объектив. Последний, сидящий справа, Тоне тоже понравился. Улыбка во весь рот открывала неровные зубы, но мальчишка их явно не стеснялся. Высокий, крепко сбитый, он казался младше своего русого соседа именно из-за выражения лица, совершенно детского, щенячьего выражения восторга от того, что его фотографируют, что потом он сможет рассматривать себя на карточке и показывать друзьям и знакомым. Младший брат Тони был точно таким же. И она не кстати вспомнила, каких трудов стоило двум другим братьям и самой Тони отучить его, маленького, от курения, которому его за один вечер пристрастил кто-то из старших школьников, в компании которых Лёшка случайно оказался. Слова о вреде курения для него были пустым звуком, и он, не скрываясь, радостно рассказывал, что его даже не стошнило после первой сигареты, хотя и Вовика, и Серёгу Толстяка тошнило, он сам видел. Не действовала даже угроза рассказать всё отцу. Тогда они втроём заставили его выкурить полпачки, и Тоня до сих пор бледнела, вспоминая тот жутковатый урок. Но зато Лёшка долго не мог без отвращения смотреть на сигареты и курить по-настоящему так и не начал. Тоня с фотографией в руках пошла в залу, забыв задвинуть ящик комода. «Виктору покажу», — подумала она. «Если он знает детей тёти Шуры, то, наверное, знает и остальных». Она уселась за стол, посмотрела на снимок ещё раз и тут поняла, что никаких «наверное» быть не может, потому что снимал сам Виктор. Это было абсолютно очевидно. И она удивилась, как не поняла раньше. Когда Тоня попыталась объяснить себе, откуда взялась такая уверенность, у неё не возникло никакого иного объяснения, кроме как «дом подсказал». Это была правда? Словно чей-то звонкий голос произнёс где-то рядом или у неё в голове. «Витька, только ты держи фотоаппарат ровно, а то я в кадр не войду». Она положила карточку на стол и устремила взгляд в окно, за которым раскачивались яблони на ветру и шелестели листья. 20 лет назад. «Витька! Только ты держи фотоаппарат ровно, а то я в кадр не войду!» — крикнул Сенька, глядя на Витьку, умело выставляющего выдержку и диафрагму. На всякий случай Витька достал из кармана экспонометр и проверил по нему экспозицию, с удовлетворением убедившись, что всё сделал правильно. «Не двигайся, вот и войдёшь», — ответил он, отходя на полшага и прицеливаясь. «О, отлично, отлично! Вот так и стойте!» «Вить, я устала!» — заныла Юлька, которой и хотелось фотографироваться, и было страшно. Вдруг она плохо получится на фотографии. И когда Витя будет рассматривать снимок, он каждый раз станет говорить сам себе: «Ну, Юлька и уродина!» «Юленька, подожди еще секундочку! Внимание!» Раздался щелчок, и Витька оторвался от объектива. «Ну, а теперь давайте на фоне речки, только пусть кто-нибудь другой фотографирует». Пока он объяснял восхищённому Сеньке, на что нужно нажимать и кто должен быть в центре, Андрей спросил у Мишки. «Слушай, вы туда больше не ходили?» Мишка помотал головой. Уточнять, о чём идёт речь, не нужно было. Слишком живо было воспоминание о том, что они видели у дома колдуньи. «Миш, а откуда она вообще взялась, та Антонина?» — негромко спросил Андрей. «Пускай тебе Женька расскажет, она лучше меня эту сказку знает», — серьезно ответил Мишка и пошел к брату посмотреть на Витькину технику поближе. Конечно, они все рассматривали ее все утро, но Мишке хотелось еще раз подержать в руках небольшой фотоаппарат, так приятно и тяжело ложившийся в руку. Хорошо бы, чтобы и у него был такой. С другой стороны, баловство ведь — игрушка. Не, мотоцикл лучше в 1000 раз, может, даже в 2000. «Значит, тебе про Антонину рассказать», — констатировала Женька, усаживаясь на корточки, как делали Мишка с Сенькой. «Так вот, никуда она не приходила». «Как не приходила? А в деревне она откуда тогда взялась?» «А не откуда. Она тут до деревни была». «То есть как?» — поднял брови Андрей. «Сколько ей лет, получается?» «Много, Андрюша, много. Да ты слушать будешь или нет?» — неожиданно рассердилась Женька. «Буду, буду. Тогда не перебивай. В общем, много-много лет назад на месте нашей деревни стояла одна избушка. А в ней жила ведьма. И вокруг был лес. Ведьма иногда к людям выходила и выменивала у них продукты на всякие съедобные корешки и травки. А потом сюда приехали люди и решили, будет здесь новая деревня, и назовут ее Калиново. И среди тех людей наш дедушка был. Построили избы. А на ведьму никто внимания не обращал. Но потом прошел слух, что она может приворотные зелья готовить. И к ней начали бабы разные ходить, а иногда и мужики тоже. И она никому не отказывала, всем готовила свои отвары. А в деревне начались драки и склоки, потому что то у одного жена уйдет, то у другой муж скромный загуляет. В общем, всякое разное начали говорить в деревне и решили в конце концов для своей же пользы прогнать ведьму. Правда, прогнать не просто так, а денег ей предложить, чтобы уехала в другое место и там свои дела ведьминские делала. Боялись ее вот что. Пришли к дому, а там и нет никого, только девчонка какая-то маленькая на печке сидит. Откуда взялась, никто не знает. Посмотрели на нее, стали с ней говорить. Она не отвечает. Из избы ее выводят, а она плачет и вырывается. Ну и оставили ее там. Те женщины, которые добрые, еду поначалу приносили, а потом смотрят, а она и не берет ничего. А все собаки да кошки пожирают. Ну, в общем, забыли про нее все. А потом как-то раз проходит наш дед мимо ведьминского дома, смотрит, а по огороду женщина высокая ходит, непонятно откуда взялась. Он ее позвал, а она на него обернулась, а глаза — какому ты? Он давай креститься. Так когда крестился, у него рука заныла, но все равно он крест сотворил. Она глаза-то и отвела. А дед домой прибежал и всем рассказал, что в деревне новая ведьма появилась. Андрей поймал себя на том, что низкий Женькин голос словно усыпляет его, переносит к избушке, вокруг которой ходит женщина с глазами какому-то. Словно он сам хотел перекреститься, но женщина с усмешкой смотрела на него, и он не мог даже руки поднять. Вокруг избушки ходил драный черно-белый кот с такими же глазами, как у женщины, и на шее его моталась длинная грязная веревка. «Андрей, ты меня слушаешь?» «Слушаю, слушаю», — забормотал он, с трудом отведя взгляд от воды. «А чего на реку смотришь, как полусонный?» «Ну, слушай дальше. И жители пришли всей деревней к дому ведьминскому, а за забор зайти боятся. Дед наш кричит, мол, кто ты такая, откуда взялась? А та женщина смеется. Я, говорит, всегда здесь была и всегда здесь буду. Сколько меня не выгоняйте. А попробуйте еще раз выгнать, я вашей деревне такое устрою, что здесь ни одного дома не останется. И как начнет руками водить». Все перепугались и по домам бросились. Вот тогда все и поняли, что колдунья-то старая. Но как она узнала, что прогонять ее собираются, наколдовала так, что стала девчонкой. И росла опять, как бы заново. И с тех пор ее в покое оставили. А потом, тогда же снова стали ходить к ней, только потихоньку, чтобы никто не видел. Но она никогда приворотного зелья не дает, об этом все знают, только лечит. Ну, может, скот заговаривает. А что такое скот заговаривает? Ну, чтобы сдох у соседа или заболел там, или еще что. А ее за такие вещи не наказывают? Андрей, ну ты глупый какой-то просто, покачала головой Женька. Как ты ее накажешь, если она рукой махнет, и ты умрешь сразу? «Ну ладно тебе, ерунду-то не говори». «Да? Ерунду? Коль!» — позвала она. «Коль, скажи, отчего Федор, муж тети Фаи, умер?» «Не буду говорить», — сердито отозвался тот. «И так все знают». «Нет, скажи. Вон Андрюха мне не верит». «Чему не верит-то? Что ведьма его извела? Так про то все знают». Он отвернулся и, не желая продолжать разговор, направился к Витьке с Сенькой и Мишкой. «Вот, понял? Муж тети Фаи был рыбак, и как-то у него корова сдохла. Он к ведьминому дому пошел и пригрозил, что если у него и теленок помрет, то он ее дом подожжет. На другой день смотрит, теленок мертвый лежит, а на губах у него пена кровавая. Но он все понял и пошел к колдуне ночью. Дом со всех сторон облил бензином и поджег». Женька замолчала. «Ну и что дальше было?» — быстро спросил Андрей. «А дальше? Пожар потух, только никто не знает как. Федор клялся, что когда уходил, огонь везде был, а на следующее утро даже следа не осталось. И изба стоит, целая и невредимая. Вот. Вечером он, как обычно, на рыбалку пошел, а нашли его Тереньковские только через 2 дня. Плавал он по озеру, весь в водорослях, и рыбы у него глаза выли. Передернулся Андрей. «И самое страшное...» — Женька понизила голос. «У него на груди, знаешь, что было?» «Что?» «Дом, Антонинин». «Как так?» «А вот так. Рисунок был на груди. Дом ведьмин, а вокруг огонь горит. И не стирался ничем. Так ведьма ему метку поставила и всем остальным в науку, чтобы знали, тронут ее, умрут. Мне дедушка рассказывал. Он труп видел». Она замолчала. «Эй, вы там!» — раздался голос Кольки. «Давайте сюда, у Витьки идея хорошая». «Не хорошая, а гениальная». «Что за идея?» — спросил Андрей, подходя. «Пошли бабку Степаниду пугать», — предложил Сашка. «Наберем старых простыней, закутаемся в них и завтра ночью по огороду пошастаем. Мне мамка говорила, Степанида жуть как привидений боится». «Не просто так закутаемся», — поправил его Витька. «Основной смысл моей гениальной идеи в том, чтобы на простынях глаза и рот нарисовать». «Чем?» «Пластилином светящимся. Мне отец его недавно привез. Он в темноте виден очень хорошо, потому что фосфорицирующий». «А она не умрет со страху?» — засомневался Андрей. «Степанида? Так мы же не будем у нее на горле руки сжимать, а просто издалека покажемся, и все. А можно еще в окно постучать?» «Не надо в окно», — попросила Юлька. «В окно страшно». «Ладно, в окно не будем. Ну как, все пойдут?» «Все!» — почти хором отозвались мальчишки. Женька молча кивнула. «Тогда нужно 8 простыней достать и пластилином обмазать. Пойдем ко мне, пластилин возьмем, а потом у тебя, Андрюх, разрисуем». «Операция по устрашению называется...» Витька сделал торжественную паузу. «Собака Баскервилей». Дружно начали обсуждать, кто сможет стащить простыни, и про вторую фотографию как-то забылось.